Глава 29. Тайя. Была уже ночь, когда мы вернулись домой. Дождавшись, когда Люта идет к себе, вышла во двор, вглядываясь в ветви ближайших деревьев. Вран никогда не улетал ночью далеко, лишь бы не было мороза в тереме. «Кого ищешь, Тайя?» — раздалось сзади карканье. «Тебя?» — развернулась я, высматривая ворона. В темноте он сливался с ночными тенями. «Хочу попросить об услуге». Вран слетел с ветви, усевшись у меня на плече. «Что случилось?» Я раздумывала, как лучше преподнести ему новость. «Сегодня мы были в дальнем лесу, там объявился чужак или чужаки, я не знаю. Видела только следы на снегу». «Почему Люту не сказала?» «Они могут быть опасны даже для колдуна». «Побоялась». Ворон уставился на меня, не мигая. «Что-то темнишь ты, девонька». «Вран, не расспрашивай, не могу тебе всего поведать. Только знаю, что эти люди опасны. Потому я обратилась к тебе. Они не поймут, что ты волшебный». «Ладно, сейчас я отправлюсь. Скажи хоть, где искать чужаков?» «В чащу следы вели». Вран удивленно каркнул. «Так их волки уже схарчили». «Этими подавятся». «Тропу мне открой, волшебница». Ворон перелетел на ветку. Я повела рукой. Заблестела в лунном свете дорожка. «Когда тебя ждать обратно, Вран? Я покараулю». «В полночь снова откроешь тропу», — каркнул ворон и исчез. За весь день я выспалась и отдохнула. Устроилась во дворе под звездным небом, прислушалась к себе. Чары зимы и весны стали полностью послушны мне. Колдовать стало легко, будто только одной мысли подчинялись силы. Я и не заметила, как наступила полночь. Опомнившись, открыла тропу. Вран залетел во двор с недовольным карканьем. «Это вы, колдуны, холода не боитесь, а я продрог весь». «Прости, Вран, нашел что-нибудь?» «Беда, Тайя. Не один чужак там, целая шайка их. В чаще валят лес, какие-то избушки наставили, зверей постреляли. Место выбрали тихое, там кроме колдунов и лесного народа никого и не бывает. А кикимора с лешим тамошним спят до весны. Вот мы их и проворонили». «Я знаю, кто нам с этим может помочь. Пока не говори никому, я к Еге схожу с утра, посоветуюсь». «Правильно», — поддакнул Вран. «Она многое ведает». Мы простились с мудрой птицей, он взлетел ко второму этажу, постучал в окно, которое тут же распахнулось. Я вернулась к себе. Утром, пока все спали, тихонько выбралась на улицу. Объяснять ничего не хотела и как поступить не знала. Чужаков надо прогнать, но как? Не убивать же? Да и узнать следует, как они сюда дорогу нашли. Если их много, то это явно не спонтанное появление. «Далеко собралась?» — послышался недовольный голос Радка, который тут же объявился возле меня. «И не поела?» «Тише, дедушка, мне к Еге надо. Только ты никому не говори, я скоро вернусь». Домовой присмирел. Хранительница — женщина непростая. Знают все, что без особой надобности к ней не ходят. Я открыла тропу и вышла возле домика Еги. Она поджидала меня на крыльце. «Здравствуй, Тайя». Я поздоровалась с женщиной. «Скажи, ты и правда все знаешь?» Хранительница рассмеялась. «Многое ведаю. Тропы заповедные, как и пути человеческие, в моей власти». «Поможешь от чужаков избавиться? Они ведь из моего времени пришли». «Да, верно. Тебе и надо будет с ними разобраться». «Как это?» — опешила я. — Против мужиков с оружием и магия не спасет. Я пойду с тобой. Соберем всех колдунов, пусть помогают. А все же тебе придумать надо, как убрать супостатов с нашей земли. Я не в силах закрыть им дорогу сюда. И тая тропа для них из-за тебя отворилась. Чужая ты этому миру. Когда уйдут пришлые, тебе придется отправиться с ними. Отыскать Марфу, вернуть ее в наш мир, а самой остаться там. Новость ошарашила меня. Я очень скучала по дому, но и привыкла к этому миру. И не знала, куда же меня тянет больше. Или просто еще была не готова уйти. «Так надо, Тайя», — сурово сказала Яга. «Сделаю все, как велишь», — вздохнула я. «В конце концов, она права. Чужая я здесь. Мой дом там, в моем времени. Родители, друзья, все там. Я знала, что сказка не продлится долго». «Идем». Не стала задерживаться Яга. На пороге показалась Марьяна, обняла меня тепло. Скоро вернется ее настоящая дочь. Надеюсь, не обидится добрая женщина за мой вынужденный обман. Хозяйка троп открыла путь. Наскоро простившись с матушкой, поспешила за ней. Возле терема меня поджидали в полном составе Лют, Мстевой и Радка. Мороз хмурился. «Тайя, не следует уходить одной». Он осекся на полуслове, завидя Ягу. «Здравствуй, колдун», — улыбнулась женщина. «Так и будешь меня на пороге держать?» Мороз поклонился хранительнице, повел ее в дом. Мы пошли следом. «Долго задерживаться не стану», — приступила женщина сразу к делу. «В дальнем лесу засели чужаки. Вам их изгнать надо. Тайя сама разберется как». «Тайя? В своем-то уме, хранительница? Куда девица одной? Не перебивай», — оборвала его Яга. «Разве я сказала одной? Вы поможете все. Созывай Зарева, Цветану и Руэна. У них сейчас ворожба слабая, но и та сгодится». Лют насупился. «Сам я с чужаками разберусь. Спорить со мной будешь?» Тихо спросила Яга, но от ее слов даже у меня мурашки по коже побежали. «Прости, хранительница, не привык я за девичьей спиной прятаться. Ее смекалка вам поможет. Никто не просит ее на бой одну отправлять. Слушай меня, Лют, внимательно. Слова мои другим передай. Тайя найдет способ, как избавиться от чужаков. Только вы их одолеете, если сообща действовать будете. И один другому не перечьте». Яга поднялась и нависла над морозом разъяренной фурией. Ее тень накрыла комнату. Чары хранительницы физически придавили всех к земле, стало трудно дышать. «Все сделаю, как скажешь», — кивнул колдун. Вся злоба исчезла с лица хранительницы, точно сдула ее ветром. Она улыбнулась. «Я еще наведаюсь к вам. Пока же собирай остальных». Попрощавшись, Яга отправилась к себе. «Ух, сильна на расправу», — выдохнул Радко, появляясь возле меня на лавке. «Даже мне в доме тошно стало». «Перечить ей себе дороже», — потер Лют шею, будто освобождаясь от тяжести. «Радко, накрывай на стол, гостей встречать будем». Мороз поднялся и ушел к себе. Скоро на дворе замерцали тропы. Появилась Цветана с Гороном, Зарев и Руэн. Мстевой проводил их в трапезную, где уже стоял полный стол яств. «Что за спешка?» Руэн, как всегда недовольный, присел на край лавки, не прикасаясь к угощению. «Я все рассказал вам», — ответил Лют. «Слова Яги тоже передал». «Мы не можем выражить в полную силу», — растерянно смотрела на нас Цветана. «Объясни хоть толком, что за напасть такая? Кто эти чужаки?» Мороз глянул на меня. «Эти люди из другого времени». Скрывать дальше правду смысла не имело. «Большего рассказать вам не могу. Яга не велела». «Так в чем дело?» — перебил меня Руэн. «Заморозьте их. Вам ли зимним чужаков бояться? У них оружие опасное, даже для колдунов. Лучше вообще к ним не приближаться. Вран вчера видел их, я просила поискать чужаков. Он дорогу и укажет». «Как же прикажешь их изгнать?» — подключился Зарев. «Пока не знаю. Надо подобраться ближе, так чтобы они нас не заметили». «В этом я помогу», — кивнул Лют. «Метелью нас укрою». «Еще бы ваших зверей послать, чтобы с разных сторон к чужакам подобраться. Мрака посылать опасно, он слишком большой, его заметят, а волк и ворон смогут приблизиться незаметно». «Дело, говоришь», — кивнул Зарев. «Разузнать сначала надобно, кто такие и сколько их пожаловало». «Откладывать не будем», — поддержала Цветана. «Отправляемся сейчас. Потом думать будем». Все направились во двор, через минуту оказавшись на той самой тропе. Ворон летел впереди, указывая путь. За ним трусил волк Руэна. Мы прошли вглубь леса. Тут и следов стало больше. «Дальше пойдем одни». Лют тоже заметил отпечатки ботинок в снегу. «Всех я не скрою». Мороз пошел вперед, мы с Мстевоем позади. Колдон взмахнул посохом. Поднялся ветер, замела поземка, скоро превратившись в настоящую метель. Нам она не мешала. Сверху каркнул ворон, подавая знак, что мы близко. Я и Мстевой добавили силы метели, чтобы скрыло нас от чужих глаз. Подошли поближе. Перед нами стоял забор из штакетника. За ним виднелись большие армейские палатки. Я аж присвистнула про себя. Хорошо подготовились пришельцы. По периметру стояли часовые. Лес за забором все выпилили, виднелись штабеля стволов, уложенные один на другой. Странно. Даже если открылся случайно портал, кто бы в него полез, не догадываясь, что его ждет на другой стороне? Нет, тут кто-то знающий привел людей. Неужели? Я вскинула руки, пытаясь дотянуться чарами до людей за забором. Словно в ответ на мой вопрос из ближайшей палатки показался мужчина в одном спортивном костюме. «Я знаю, что ты здесь, колдун!» Повернулся тот лицом к нам. «Не пытайтесь нас прогнать!» Ветер взлохматил короткие, белые, точно лен, волосы чужака. Он был молод, лет 30, худощавый и обычный мужчина с неприметной внешностью. «Кто вы?» — откликнулся Люд. Он поднял руку, утихомирив вьюгу. «Тот же, кто и ты!» — усмехнулся мужчина в ответ. Глаза его блеснули колдовским огнем. «Не может быть такого!» — растерялся Мороз. «Погоди!» — взяла я его за руку. «Это тоже зимний колдун, только из другого времени. Он привел сюда людей». «Что вы хотите?» — крикнула уже чужаку. «Жить, как нормальные колдуны. Людишки!» Последнее слово он сплюнул, как ругательство. «Изгадили весь мир. Мы вынуждены прятаться, силы свои скрывать. Да и не осталось почти сил этих. Я в лесу наткнулся на этот портал и не уйду отсюда». «Вы чужие здесь?» «Сама земля отторгнет вас или откроются еще порталы? Это опасно для обоих миров?» «Девочка, тебе ли не понимать, как оно жить в мире, где магия считается сказкой? Прятаться по деревням? Уходите, наших сил хватит, чтобы справиться с вами». На этих словах он вынул пистолет из кармана, прицелился и выстрелил чуть правее от нас. Пуля попала в дерево, вгрызаясь в ствол. «Уходим». Я вскинула руки, скрывая нас от чужих глаз. «Мы все узнали».